Глава 11. Алена в ожидании подруги Юльки сидела в студенческом кафе. Заказав чашку кофе и эклер, она разложила на столе журнал «Космополитен» и лениво перелистывала страницы. Настроения не было. Его не могло даже поднять ожидание дня рождения. Беда полная. Завтра день рождения, а настроения нет. Алена со злостью перевернула страницу так, что чуть надорвала ее, и отпила кофе. На странице обнимались и счастливо смеялись парень с девушкой. И, судя по их счастливым лицам, все у них было прекрасно, любовь до гроба и что там еще. Когда что-то не ладится в собственной жизни, подобные картинки раздражают. Алена в сердцах вырвала страницу с фотографией голубков и, скомкав, швырнула в пепельницу. Отхлебнув еще кофе, достала из пачки сигарету и закурила. К черту все! Завтра у нее день рождения, а свои проблемы она решит после него. Впрочем, может, все разрешится даже на ее дне рождения. По крайней мере, Алена надеялась. Позвонив с утра своему молодому человеку, она ядовитым тоном поинтересовалась, помнит ли он вообще, что у нее завтра день рождения. Он помнил и даже пообещал приехать. Даже пообещал. Алена скептически усмехнулась и ткнула сигаретой в скомканную в пепельнице журнальную страницу. Что-то в их отношениях не ладится. Они уже почти неделю не виделись. Неужели он и в самом деле решил ее бросить? Ну уж нет. Так просто он от нее не отделается. Алена вытащила из сумки полученную из ремонта золотую цепочку. Полюбовалась украшением, а затем, недолго думая, нацепила на шею. «Привет! Извини!» Юлька вихрем ворвалась в кафе и плюхнулась на свободный стул напротив Алены. «Сокольская, опаздываешь. Конспекты принесла?» «Угу. За выходные перепишешь?» Алена сморщила хорошенький носик и скептически посмотрела вначале на толстую тетрадь, а потом на подругу. «Издеваешься? У меня ж день рождения завтра. Забыла разве? Вечером в клуб поедем. Отрываться до утра будем. В субботу я отсыпаюсь, а за воскресенье вряд ли перепишу. До вторника». Юля что-то недовольно проворчала, но, решив не занудничать, согласилась и завела разговор об Алёнином дне рождения. «С клубом уже определилась?» «Ага, в Фараоне погудим. С ребятами приезжай туда к 10. Я вначале к родителям заеду на семейный ужин. Заберу Лариску и приеду к вам». «А твой красавец?» «Со мной приедет», — уверенно ответила Алена. Незачем Юльке знать, что у нее возникли кое-какие проблемы в отношениях с молодым человеком. Все равно скоро этих проблем не будет. «Привезет меня с Лариской. Ее тоже пришлось позвать. Сестра у меня недавно со своим рассталась. Пусть развлечется». «А она у тебя не занудная?» — настороженно спросила Юлька. 25-летняя сестра Алены казалась ей чуть ли не старушкой. Алена поморщилась и неопределенно пожала плечами. «Когда как? Но, надеюсь, она не будет читать мне проповеди в мой день рождения». Подружки еще немного поговорили о предстоящей вечеринке, потом о нарядах и косметике, полистали журнал, а под конец Алена небрежным тоном поведала Юльке про свои странные сны. «Сокольская, не знаешь, к чему такое может сниться?» Но Юля не знала. Ничего подобного ей никогда не снилось. В пятницу Лариса отпросилась с работы на час раньше и поехала к родителям. По дороге купила цветы для сестры и, решив, что с букетом толкаться в метро не с руки, поймала такси. Дорога до родителей заняла не более 20 минут. а в приятных мыслях так вообще пролетело незаметно. Лариса вспомнила позавчерашний вечер, и ей казалось, что она попала в счастливую страну, в которой сбываются мечты. Чай у Инги, шутки и смех. Потом Вадим повез ее домой. Возле подъезда он заглушил мотор и поцеловал ее. Позабыв обо всем, она отдалась оглушающему всплеску страсти. «Ты очень красивая!» — шептал он ей и целовал губы, глаза, снова губы. «Мне другой не надо, только ты!» Она отвечала на его поцелуи с такой страстью, словно целовалась в первый раз и одновременно в последний. «Девушка, приехали!» Громкий голос водителя так не кстати вклинился в мысли. Алены еще не было. Мама с улыбкой встретила старшую дочь и проводила к накрытому столу. «Скоро будет!» — позвонила. Сказала, что едет не одна, а со своим женихом. «Женихом?» — Лариса скептически приподняла бровь. «Кажется, Алена еще не упоминала о том, что собралась замуж». «Но это мы так над ней подшучиваем!» Радостно рассмеялась мама и повернулась к отцу. «Шампанское достань из холодильника. Алена с минуты на минуту явится». «У нее минута равняется 3 часам», — проворчал отец, но все же послушно отправился на кухню. А мама, улучив минутку, наклонилась к Ларисе и зашептала. «Похоже, все же нашу Аленку скоро отдадим замуж». Она сказала, что парень сделал ей предложение. «Сегодня познакомимся с ним. Они вместе приедут». «Ну-ну». Лариса мысленно усмехнулась, совершенно не представляя себе младшую сестру в роли жены. «Интересно, и какого дурачка ей удалось окрутить?» А мама от радости сияла не хуже начищенного самовара, облачилась в свой самый лучший наряд в честь визита жениха дочери. Отца тоже заставила надеть парадные брюки и рубашку с галстуком. И наготовила, напекла, словно к ужину ждала не 2 дочерей и молодого человека, а роту солдат. Отец вернулся в комнату с запотевшей бутылкой шампанского. «Ой, уж и не верится, что такие у нас, отец, дочки большие стали!» Мама подперла щеку ладонью и затуманенным взглядом посмотрела на старшую. Но удариться в ностальгию ей помешал звонок в дверь. «Алена пришла!» Мама бросилась открывать дверь. В коридоре послышались приглушенные голоса. «Мамин», «Аленин» и «Мужской». Лариса, хмыкнув про себя, с любопытством уставилась на дверной проем. «Все же интересно посмотреть на жениха сестры». «Проходите, проходите!» Мама появилась в комнате, чуть не раскланиваясь, приглашая дочь и гостя. Похоже, Аленкин бойфренд произвел на нее впечатление. Алена, счастливо улыбаясь и прижимая к груди огромный букет роз, ворвалась в комнату. Но когда Лариса перевела взгляд на вошедшего следом за ней заявленного сестрой жениха, ее счастливый мир рухнул в одночасье. Рядом с Аленой стоял Вадим Дахновский. Вот и все. Все треснуло, как зеркало, на которое случайно или нарочно наступила нога в тяжелом ботинке. И теперь прошлое показалось далеким и нереальным, будто взятым из давно прочитанных и почти забытых книг, словно оказалось за полупрозрачной ширмой. Очертания видны, но суть не ясна. Все, что должно быть понятным, стало противоречивым, будто глаза долгое время закрывала темная повязка, не дающая увидеть и рассмотреть мир. А сейчас, когда она спала с глаз, он предстал совсем другим, не таким, как в мечтах, серым, тусклым, полным одиночества. И снова захотелось накинуть спасительную пелену на глаза, отгородиться от действительности, погрузиться в мир фантазий и грез. Лариса, кутаясь от ветра в теплый шарф, торопливым шагом шла к метро. Ее грела слабая надежда, что Майка прочтет оставленные на автоответчике сообщения и приедет к ней. И тогда они вдвоем выпьют вина и просто помолчат. А потом, набравшись храбрости, Лариса поведает подруге о своих горестях, перескажет вчерашние и сегодняшние события. Она теперь сможет рассказать, не боясь, что расплачется. Все слезы впитала бессонная ночь вместе с горьким сигаретным дымом. Ей должно быть больно. Но в груди, где должна была обосноваться боль, образовалась пустота. Так не может быть. Пустота не может быть там, где еще вчера билось сердце. Но так было. Лариса сжала замерзшие пальцы в кулаки и сунула в карман. В метро она отогреется. И в баре отогреется. Она едет в их любимый с Майкой бар, в котором они привыкли делиться секретами и жаловаться друг другу на мелкие неудачи. Интересно, разбившиеся вчера мечты и иллюзии можно отнести к мелким неудачам? Сейчас вчерашний вечер вспоминался Ларисе лишь отдельными эпизодами. Словно цельная картина разбилась. Сохранились лишь отдельные осколки фрагменты. Кажется, до чая она не смогла высидеть. Да и как было высидеть под прицелом таких же изумленных, как у нее, глаз? Не ожидал Вадим. И правда, не ожидал. Интересно, Аленку он тоже целует с такой страстью, с какой накануне целовал ее в машине? Сильный порыв холодного ветра растрепал волосы. Лариса зажала уши ладонями и поморщилась. Надо было надеть шапку, а не форсить. Скорей бы в метро. Согреться в сухом теплом помещении. Смешаться с толпой. Днем Алена ворвалась к ней в квартиру и прямо с порога чуть не набросилась кулаками. Она кричала и оскорбляла. Она плакала и билась в истерике, обвиняя старшую сестру в том, что только по ее вине Вадим решил разорвать отношения с ней, Аленой. «Я ребенка жду от него!» Алена уже не рыдала, просто всхлипывала и, как маленькая, размазывала слезы кулаком. Удивительно, но это известие Лариса приняла с нордическим спокойствием. Может, она и в самом деле умерла эмоционально за минувшую ночь. «Если понадобится, я и до дяди его дойду. Я найду способы испортить ему карьеру, если он бросит меня сейчас. И ты мне помешать не сможешь!» — выкрикнула Алена на прощание угрозы и, хлопнув дверью, убежала. Следующим пожаловал сам виновник раздора. Лариса опять не удивилась. Восприняла его визит как нечто само собой разумеющееся. Что он говорил в оправдание, она уже не помнила. Осталась в памяти лишь его реакция на ее вопрос. «А ты знаешь, что Алена ждет от тебя ребенка?» Известие явилось для него полной неожиданностью. Он только долго с изумлением смотрел на Ларису, а затем, так и не произнеся ни слова, ушел. «Господи, а ей-то самой что теперь делать? Неужели за несколько коротких встреч можно так влюбиться в человека, что жизни без него не представляется? Без него она не живая. Ее душа медленно в мучениях умирала минувшей ночью, тлела вместе с сигаретами, осыпалась пеплом, рассеивалась сизым дымом. Осталась оболочка, мертвая, без души. «Майка, приглашаю тебя на панихиду по моей умершей душе. Представляешь, а ты оказалась права. Я влюбилась. Только прошлым вечером моя новорожденная любовь попала в автокатастрофу. Разбилась насмерть. Ты придешь? Буду ждать тебя в нашем баре. Приходи поскорей, а то вдруг я без тебя наклюкаюсь». Такое глупое пафосное сообщение оставила она на Майкином автоответчике. Как жаль, что подруги не оказалось дома, а ее мобильный, видимо, разрядился. Метро. Длинные тоннели, похожие на лабиринт без выхода. Турникеты, капканы. Серая безликая толпа. Здесь как будто теряешь свою индивидуальность, становишься одной из многочисленных капель, сливающихся в один общий поток. Мысли отключаются, ноги сами идут, машинально, автоматически. Ими уже управляет не мозг, а толпа, река, заключенная в берега стены, тоннели переходов. У каждой капли свои мысли, свои проблемы, но здесь и они словно копируются. Общий маршрут, общая ползущая вверх-вниз лента ступеней, колба вагона. На одной из станций волна с тобой выплеснется на берег платформы, и, повторив ритуал с тоннелями-переходами и ползущей лентой ступеней, выбросит из подземелья и раздробится на многочисленные одиночные капли, далее раскатывающиеся в разных направлениях. Серая, разбухшая в октябрьских дождях улица. Мысли вновь возвращаются, липнут, как назойливые мухи, к разгоряченному летним зноем телу. И совершенно бесполезно от них отмахиваться. На какой-то момент они отстают, заглушаются другими мыслями, менее значимыми, спасительными своей пустяшностью. Сапог измазался грязью, чуть ли не до голенища. Красный свет светофора оборвал на время движения. А потом снова те мысли, навевающие беспросветную тоску, раскаленным железом обжигающие мозг, душу. Правда показалась такой нереальной, такой несопоставимой, что сложно оказалось принять ее на веру. И увиденное глазами, и разрывающие душу слова, и признание, самое главное — признание, неоспоримые доказательства, прокладывающие путь правде. Но нужна ли такая правда? Она может убить. А ложь, сладкая ложь, способна приносить облегчение. Но облегчение тоже окажется ложным. Хоть в чем-то повезло. Свободных столиков в баре оказалось предостаточно. Салат и жюльен, пожалуйста. Сок и графинчик водки. Бармен знакомый. Он не будет расспрашивать, почему молодая девушка сидит одна и пьет вместо привычного вина непривычную водку. «Пожалуйста, не подсаживай ко мне никого. Я не хочу ни с кем знакомиться и завязывать разговор». Вложенная в меню купюра делает свое дело. Бармен, понимающе улыбается и, незаметно перекладывая бумажку в карман, легонько кивает в знак согласия. «Спасибо». Алена бесцельно бродила по улицам. Холода она не чувствовала, несмотря на то, что одета была в легкую куртку. Отворачиваясь от встречных прохожих, она иногда вытирала ладонью лицо, мокрое от дождя и слез. Никогда еще в жизни ей не было так плохо. Никогда еще она никого не ненавидела так, как сейчас старшую сестру. И никогда еще в жизни ей не было так жаль себя. Зачем Вадим рассказал ей про Ларису? Ведь между ними ничего не было. Алена, когда первый шок прошел, тут же поинтересовалась, спал ли он с ее сестрой. «Нет, мы просто знакомы, но я останусь с ней». Когда успели познакомиться? Где? Как? И, черт возьми, что все-таки между ними есть? Алена в очередной раз, наверное, уже в 20-й, набрала номер Вадима и в очередной раз наткнулась на равнодушное. Абонент временно недоступен. В сердцах отключила телефон и сунула в карман куртки. Ничего не изменилось. Только теперь он для нее недоступен. Бестолковый дождь. бестолковый, как и мысли, бестолковый, как надежды. Впрочем, надежда, говорят, умирает последней. Разумный выход — поехать к Вадиму и дождаться его, и не уходить, пока все точки над «и» не будут расставлены. Если он снова скажет, что они должны расстаться, она пригрозит ему. Она найдет способы сделать так, что ему в таком случае не поздоровится. Плохая идея — заливать печаль спиртным. Мысли расплываются, но не исчезают. Наоборот, только они и остаются. Однако к ним примешивается острая жалость к себе. И какой умник додумался, что горе хорошо топить в вине. Дурак, а не умник. Лариса сурово сдвинула брови и разболтала в бокале еще водки с соком. Она не умница, она дура, поэтому и пытается заглушить мысли спиртным. Но где же Майка? Неужели еще не вернулась домой? Лариса порылась в сумочке и извлекла из ее недр мобильный. Майкин сотовый упрямо сообщил о недоступности абонента, а домашний телефон опять включил автоответчик. Хоть плачь, хоть разговаривай с автоответчиком. И Лариса, кажется, все же поговорила с автоответчиком. Лучшего слушателя и не сыскать. Автоответчик в сочувственном молчании выслушал ее слезные излияния и ни разу не перебил. На душе стало немного легче, и Лариса мысленно поблагодарила автоответчик. Закуривая очередную сигарету, как от назойливой мухи, отмахнулась от здравого смысла, пискнувшего о том, что она, кажется, уже пьяна. Тогда она щедро глотнула из бокала. «Заткнись! Я тебя уже давно продала. За серые глаза и поцелуи в машине», — буркнула негромко возмутившемуся здравому смыслу. Лариса снова в жажде общения взяла в руку свой мобильный. Абонент временно недоступен. По очереди одинаково отозвались телефоны Майки, Алены и Вадима. Спелись, сговорились. Отвратительный заговор, однако. И Лариса, недолго думая, вновь набрала Майкин домашний номер и опять поговорила с автоответчиком. Вадима дома не оказалось. Алена присела на подоконник с твердым решением дождаться его, во сколько бы он ни пришел, и достала смятую пачку сигарет. Глядя на разбивающееся грязное оконное стекло капли дождя, она думала о том, что в это время Вадим может быть с Ларисой. И от таких мыслей становилось так тяжело и больно, будто в грудь, в область сердца, втыкали длинные иголки. Включив телефон, Алена по очереди позвонила сестре и Вадиму. Лариса не ответила, а Вадим в который раз оказался недоступен. Не новость, но ничего. Она все равно дождется его. Алена набрала номер мамы и бодрым голосом сообщила, что у нее все в порядке, они с женихом решили и эту ночь провести в модном клубе. Мама была всполошилась, что две ночи подряд без сна это слишком вредно, но Алена бодро уверила, что ей вовсе не вредно, а наоборот, приятно. Пряча телефон в кармане куртки, она неожиданно нащупала связку ключей, про которую совсем забыла. Победно улыбаясь, спрыгнула с подоконника и спустилась на площадку к квартире Вадима. Комплект ключей, которые, как обмолвился вчера Вадим, вернула ему сестра, в связи с тем, что в понедельник будут менять замки, он забыл их на столике в баре, когда что-то зачем-то перекладывал из кармана в карман, а Алена забрала, чтобы потом вернуть ему. Украдкой, оглядевшись по сторонам, она открыла дверь. С нижним замком пришлось немного помучиться, его заедало. «Вадим?» Проскользнув в квартиру, робко позвала Алена. Ответа не последовало. Прикрыв за собой дверь, Алена разулась и тихо, словно боясь кого-то разбудить, прошлась по комнатам. Слишком много счастливых воспоминаний хранились стены этой квартиры. Здесь она была счастлива с Вадимом. Они любили друг друга, и Алене казалось, что так будет всегда. Так бы и было, если бы он каким-то образом не познакомился с ее сестрой. Ну что, черт возьми, он в Лариске нашел? В тепле разморило и резко потянуло в сон. Алена прилегла на диван, сворачиваясь уютным калачиком, и не заметила, как уснула. «Ларка!» Девушка, среагировав на оклик, подняла глаза и увидела Майку, быстрым шагом приближающуюся к ее столику. Лицо подруги было почему-то очень встревоженным. «Майка! Ну, наконец-то!» «Слава богу, с тобой все в порядке!» «В порядке, если закрыть глаза на то, что она уже изрядно набралась!» Прозвучал рядом другой голос. С Майкой почему-то оказался Влад, который присел на стул рядом с Ларой. «А ты откуда взялся? Тебя не приглашали!» Лариса недовольно поморщилась. «Я пригласила!» Майя присела напротив Ларисы и оценивающим взглядом оглядела стол. «Ну ты, мать, даешь! Сколько ж ты выпила?» «У меня повод есть!» — громко объявила Лара и покосилась на Влада. Тот, завидев официанта, поднял руку и подозвал. «Счет, пожалуйста!» «Я еще не собираюсь уходить!» — возмутилась Лариса и с неприязнью пнула Влада под столом ногой. Он поморщился, но промолчал, достал бумажник и расплатился с официантом за Ларисин заказ. «Ты на часы, подруга, смотрела? Не хочет она уходить!» Майка почему-то сердилась. «Да и напилась ты, Лескова! Что с тобой происходит?» Ох, лучше бы она не задавала подобного вопроса. Лариса словно ждала, когда у нее спросят, что случилось. Решительно стукнув кулаком по столу, она поднялась, с грохотом уронив стул, и, не стесняясь присутствия Влада, громко, почти на весь зал, объявила. «Он встречается с моей сестрой, и она ждет от него ребенка!» «Тс, Лариска!» Влад тоже вскочил и, силой надавив ей на плечи, заставил сесть. «А ты не подслушивай!» Снова возмутилась Лариса и дернула плечом, сбрасывая его руку. Он усмехнулся. «Не буду, если ты прекратишь делать на весь бар объявления о своих неудачах. Влад, ты расплатился? Тогда бери ее в охапку и потопали к машине. Устроили балаган». Майка поднялась и цыкнула на попытавшуюся возражать подругу. «Да угомонись ты!» Влад крепко обнял Ларису и уверенно повел ее, спотыкающуюся и упирающуюся, к выходу. Лариса, смирившись, перестала сопротивляться и позволила Владу усадить себя в машину на заднее сиденье. Рядом с ней тут же уселась подруга. «Как тут оказался Влад?» — спросила Лара. И тот с готовностью объяснил. «Искал тебя, чтобы поговорить. Дома тебя не было, по мобильному ты не отвечала. Я позвонил Майе спросить, не знает ли она, где ты. Она знала и как раз собиралась ехать на поиски. Если честно, Майя была сильно встревожена и напугана». «Еще бы я не была встревожена и напугана!» Сердито отозвалась Майка и повернулась к Ларисе. «Ты мне, дорогуша, на автоответчике оставила записи на всю кассету и такого там наговорила, что я уж и не думала увидеть тебя живой». «Мне надо было выговориться. Тебя не было, я беседовала с твоим автоответчиком». «Выговориться. Я тебе как-нибудь на досуге дам послушать эту кассету с твоими исповедями. Посмотрим, какое она на тебя произведет впечатление». Алена, внезапно проснувшись, открыла глаза и с удивлением увидела сидящую у нее в ногах уже знакомую женщину. «Опять вы?» Девушка даже не удивилась, только недовольно поморщилась, боясь, что присутствие женщины может помешать ее разговору с Вадимом, когда тот вернется. «Я не помешаю, Алена», — ответила та. Тому, что незнакомка практически читает ее мысли, девушка тоже уже не удивлялась. «Я помогу тебе. Ты же ведь не хочешь, чтобы он был с твоей сестрой? Он и не будет. Я и без вас как-нибудь решу свои проблемы», — довольно невежливо ответила Алена и с тревогой покосилась на дверь в комнату. Вдруг, пока она спала, Вадим пришел. «Он еще не скоро придет, и он не с сестрой твоей сейчас, и не будет с ней. За это можешь быть спокойна». «Кто вы и зачем ко мне приходите?» «Я прихожу, чтобы забрать свое, и ты мне поможешь. Я не знаю, что вам нужно». Алена села на диване и, словно отгораживаясь от женщины, обхватила колени руками. Ей неприятно было, что незнакомка в упор рассматривает ее. Женщина остановила взгляд на вырезе Алениного свитера и удовлетворенно улыбнулась. «Мне нужно только мое, Алена, и ничего больше. А я взамен сделаю так, что он с твоей сестрой не останется». «Он и так с ней не останется. Я нашла способ, как это сделать». Женщина, запрокинув голову, засмеялась, словно Алена сморозила несусветную глупость. «Девочка моя, наслушалась ты нелепых советов. Твой способ, может, и сработает, но надолго ли? Обман откроется, и тогда он уйдет от тебя. Вымышленной беременностью тебе не удержать его. Здесь задействована совсем другая сила, а справиться с ней только я могу, с твоей помощью. Поможешь мне?» «Что вам надо?» — настороженно спросила Алена. Ей не понравилось, что женщина, которая до сих пор не сообщила о себе ничего, так легко раскусила ее обман. «А вот это уже правильный вопрос, девочка моя. Сегодня я открою тебе тайну, очень древнюю тайну, и ты поможешь мне воплотить одно предсказание. Я долго искала того, кто может это сделать. Поверь, я очень долго ждала». «Что за тайна? Рассказывайте». Любопытство взяло верх. И Алена, боясь, что женщина снова исчезнет, ничего не рассказав, поторопила ее. Женщина молча встала и направилась к окну. Она словно плыла по воздуху, еле касаясь ногами пола. Ее белые одежды и длинные черные волосы развивались, как от легкого ветерка. Алена поднялась с дивана и, завороженная возможностью узнать какую-то древнюю тайну, последовала за женщиной. По комнате словно и в самом деле прошелся прохладный ветерок. Алена зябко поежилась и скрестила на груди руки, закрываясь от внезапного холода. Женщина тем временем открыла окно и очутилась на подоконнике. Как она туда забралась, Алена не заметила. «Я проведу тебя по лабиринтам древнего предсказания. Буду твоим гидом. Ты сама все увидишь. Пойдем». «Куда? В окно?» Алена испугалась и отшатнулась. «А вдруг эта женщина сумасшедшая?» «Нет, Алена, не в окно». Незнакомку развеселил испуг девушки. «Это ведь уже не окно, а дверь в другой мир. Смотри, пойдем, не бойся, дай мне руку». Алена медленно протянула ладонь незнакомке и тоже чудесным образом оказалась на подоконнике. Как вскарабкивалась на него, она совершенно не помнила, просто увидела себя стоящей перед открытым окном. Но незнакомка оказалась права. Это было уже не окно, а старая резная дверь из рассохшегося и потемневшего от времени дерева, приоткрытая, и улицы за ней не было видно. Боязливо заглянув в щель, Алена увидела длинный коридор, освещенный светом, льющимся откуда-то из его глубин. «Ты еще можешь отказаться?» — заговорила женщина. «Ты не узнаешь тайны, но это не так страшно. Я смогу найти другого человека, который мне поможет. Но твой любимый уйдет от тебя к твоей сестре. Нет, я не откажусь. Алена бросила на незнакомку решительный взгляд. И та ласково спросила. Ну, тогда идем? Да. И Алена шагнула вслед за незнакомкой в дверной проем. «Лариска, да проснись же! Проснись!» Ее кто-то настойчиво тормошил за плечо, а над ухом назойливым жужжанием раздавался электронный звон. «Противный будильник! Выбросить его в окно!» «Лискова, твою мать, разлепи глаза! Твой мобильный звонит!» «А? Что?» Лариса неохотно открыла глаза и села. «Комната Майкина!» Голова раскалывается от боли. Мутит ужасно. Приятное пробуждение. Слава богу, телефон заткнулся. На, перезвони сама. Это, похоже, твой отец тебе звонил. Майка бросила ей на постель телефон и сама присела рядом. Ой, плохо мне. Лариса, дабы не видеть, как кружатся стены комнаты, закрыла глаза и опять легла. «Пить меньше надо», — тут же бойко констатировала подруга. «Больше не буду», — послушно ответила Лариса, мысленно зарекаясь еще когда-нибудь пить в таком количестве крепкие спиртные напитки. «Господи, и почему так хреново?» «Это у тебя похмелье, дорогуша. Что, разве никогда не испытывала раньше?» «Никогда», — честно ответила Лариса, и вздрогнула от вновь заоравшего мобильника. Глянула на дисплей и ответила: «Да, пап!» И тут же подскочила на кровати, как ужаленная. Недомогание будто рукой сняло. «Что? Когда? Господи!» Майя встревоженно наблюдала за внезапно побледневшим лицом подруги. «Что-то случилось?» «Да, конечно, я сейчас приеду, уже!» — отрывисто говорила та. Лара нажала на отбой и закрыла лицо ладонями. Майя, боясь пошевелиться и затаив дыхание, смотрела на нее. «Майка, мне нужно сейчас уехать. Вызови такси, пожалуйста». Лариса отняла ладони от лица и подняла на подругу заплаканные глаза. «Аленка погибла.